В ночь на 26 ноября 1920 года украинская советская власть разорвала союз с Махновским движением. Внезапному удару подверглись как повстанческие формирования, так и организации анархистов. С последними справились играючи, а вот ликвидация Махно сорвалась. И большевики, и махновцы искренне считали себя революционерами, но имели совершенно разные представления о будущем. Первые боролись за установление своего полного контроля над обществом, за ничем не ограниченную диктатуру партийного руководства. Вторые воевали за свободу и самоуправление трудящихся, ограниченную лишь общими решениями самих крестьян и рабочих. Примирить сторонников этих двух программ было невозможно, но они могли объединиться для отпора общему врагу. Так уже было в феврале-мае 1919 года и при изгнании деникинцев. Так произошло и осенью 20-го, когда большевики и махновцы объединились против армии генерала Врангеля. Союз заключили, но обе стороны не доверяли друг другу и даже не слишком это скрывали. В циркулярах ЦК КПБУ ставилась задача нейтрализовать разлагающую работу анархомахновцев и не допустить общения наших частей с махновскими. С другой стороны, по свидетельству анархиста Петра Аршинова, никто среди махновцев не верил в продолжительность и прочность соглашения с большевиками. На основании прошлого каждый ожидал, что они непременно придумают повод для нового похода на Махновщину, но ввиду политической обстановки полагали, что соглашение продлится 3-4 месяца. Этот срок предполагалось использовать для максимально широкого распространения махновских и анархических идей для организации системы вольных советов и других безгосударственных экспериментов. Роль основного организатора пропаганды прежде всего в городах приняла на себя Конфедерация анархических организаций Украины НАБАТ, КАУ. Секретариат КАУ и Харьковская группа НАБАТ вышли из подполья в начале октября 1920-го. Вслед за ними легализовались анархисты Киева, Одессы, Екатеринослава, Полтавы и других городов. В больших городах открывались анархические клубы и библиотеки. Кроме того, в Харькове работало издательство «Вольное братство». Издавались газеты «Набат» и «Голос махновца». Под руководством набатовцев прошло несколько забастовок с экономическими требованиями. Не менее активно анархисты работали и в селах. Лучше всего об этом известно на примере Гуляйполя, неофициальной махновской столицы. В воспоминаниях Петра Аршинова и Виктора Белоша рассказывается, что в ноябре 1920-го гуляйпольцы не меньше 5-7 раз собирались всем селом на сход, постепенно, тщательно и осторожно, подвигаясь к решению вопросов самоуправления. Обсуждались вопросы о налаживании работы школ и театра, политических и общеобразовательных курсов для взрослых. Разрабатывались основные положения о Вольном трудовом совете. В условиях военной разрухи удалось реализовать уравнительное обеспечение в денежной и натуральной форме для всех рабочих и служащих села. В Гуляйполе РПАО вошла 26 октября 1920 года, после тяжелого боя с белыми, в котором погибло до 1000 махновцев. После этого армия отправилась в дальнейший рейд по тылу Врангеля, а в селе остались батальон гарнизонной службы, высший военно-политический орган Совет революционных повстанцев Украины, СРПУ и раненые. Среди них был и сам Нестор Махно. Почти всю осень 1920-го он находился не в строю, лечился после ранения. Командование армией на это время было поручено Семену Каретнику. Основной задачей СРП в ближайший месяц стало формирование новых повстанческих частей. К концу ноября в Гуляйполе находилось уже около 4000 бойцов. Примерно столько же махновцев стояли небольшими отрядами в других местах Александровской губернии. Тем временем в Харькове и других городах анархисты усиливали критику власти. Газета «Голос махновца» открыто заявляла: «Коммунисты несут нам новое крепостничество, новое рабство. Мы всегда будем идейными, непримиримыми врагами партии коммунистов-большевиков». Центральное управление чрезвычайных комиссий Украины ЦУПЧРСКОМ расценивало эти слова как явный призыв к вооруженной борьбе. СРПУ тщетно призывал набатовцев к сдержанности. На его обращение секретариат КАУ отвечал, что анархисты, как организация, с советской властью ни о чем не договаривались, ни в какие соглашения не вступали. С разгромом Врангеля РПАО становилась не нужна. Петр Аршинов вспоминал: Как только в Гуляйполе прибыла телеграмма о том, что каретник с повстанческой армией уже в Крыму и пошел на занятия Симферополя помощник Махно, Григорий Василевский воскликнул: «Конец соглашению! Ручаюсь чем угодно, что через неделю большевики будут громить нас!» Рпава вошла в Крым 8 ноября. Симферополь была 13-го, а 15-го заняла Евпаторию и встала здесь на гарнизонную службу. Белые еще контролировали Ялту и Керчь, а руководство Красного Южного фронта начало разработку операции против махновцев. Приказом комфронта Фрунзе с 17 декабря на выходах из Крыма создались особые заградительные отряды, имевшие задачу не допустить проникновения контрреволюционных элементов из Крыма. Другим приказом Фрунзе немедленно вывел из Крыма в Приазовье обе конные армии, а 3-й кавалерийский корпус перебросил в район Евпатории. Так началось окружение махновских частей. Одновременно прервалась телеграфная связь между Евпаторией и Гуляйполем. Технические неполадки продолжались ровно до разрыва Союза. Подготовка к операции против махновщины шла стремительно. 23 ноября Фрунзе телеграфировал Ленину и главкому Каменеву: «В ночь 25 на 26 должна начаться ликвидация остатков партизанщины. Работа начинается раньше намеченного мной срока – 29-30 ноября». События начались в Харькове. Еще 21 ноября ЦУП через ком отчитывался в Москву: «Установлены квартиры всех более видных представителей анархомахновщины. Каждые 12 часов все агенты докладывают о перемене адреса, о приезде и отъезде тех или других лиц». Днем 25 ноября председатель Совнаркома УССР Раковский пригласил к себе лидера анархистов Всеволода Волина обсудить так и не подписанный 4-й пункт соглашения между правительством РПАО. Пункт, в котором речь шла о независимости махновского района от большевистского режима. Много лет спустя Волин вспоминал: «Раковский принял меня очень сердечно. Он пригласил меня занять место возле его рабочего стола. Сам, удобно расположившись в кресле и небрежно поигрывая красивым ножом для разрезания бумаги, с улыбкой заявил мне, что переговоры между Харьковом и Москвой по поводу раздела 4 вот-вот завершатся. Следует, судя по всему, со дня на день ожидать положительного решения. В тот же вечер я выступал с докладом об анархизме в Харьковском сельскохозяйственном институте. Зал был переполнен, и собрание закончилось очень поздно, около часу ночи. Вернувшись к себе, я еще продолжил работу над статьей для нашей газеты и лег спать около 2:30. Почти тотчас меня разбудил шум, смысл которого был совершенно ясен. Выстрелы, звон оружия, шаги на лестнице, удары кулаком в дверь, крики и оскорбления. Я понял. У меня было только время одеться. В мою комнату громко стучали: «Открой, или мы вышибем дверь!» Как только я отворил задвижку, меня грубо схватили, увели и бросили в подвал, где находилось уже несколько десятков человек. Таково было положительное решение по разделу 4. Ранним утром 26 ноября заместитель начальника ЦУП Черескома Болицкий телеграфировал в Москву Дзержинскому: «Операция проходит удачно. Анархо-махновцы взяты врасплох, организованного сопротивления не оказали. Убитых и тяжелораненых нет. Обыски и аресты продолжаются, еще не использовано и 3 ордеров». О некоторых особенностях этой удачной операции позже писал Аршинов. Арестовывались не только анархисты, но также находившиеся с ними в простом знакомстве или интересовавшиеся анархической литературой. Была устроена засада в книжном магазине «Вольное братство». Всякого, приходившего в него за покупкой книг, неожиданно хватали и отправляли в ЧК. Хватали лиц, которые останавливались и читали недавно выпущенную легально и наклеенную на стену анархическую газету «Набат». У тех, кто избежал ареста, брали в заложники родственников, как произошло с анархистом Григорием Цесником. Чекисты держали в тюрьме его жену, пока Цесник сам не явился ЦУП-Череском. Всего через сутки в разных городах Украины были взяты несколько сотен анархистов. Только в Харькове число арестованных достигало 500 человек. Многим и многим из них так и не пришлось выйти на свободу. Например, основатель и бессменный лидер конфедерации Набат Арон Барон с этого дня начал свой долгий путь по тюрьмам и ссылкам, пока не был, наконец, расстрелян в 1937 году. Одновременно в ночь на 26 ноября были атакованы махновские отряды в Александровском, Бердянском и Мелитопольском уездах. Здесь операция прошла не так гладко, как в Харькове. В Мелитополе удар был нанесен по пустому месту. Махновцы были предупреждены сочувствующими и заранее покинули город. Под Бердянском отряд бывшего белого махновца Никиты Чалова понес большие потери, но прорвался из окружения. То же произошло в Пологах с полком Григория Саванова. А в Токмаке арестованные махновцы были освобождены через несколько часов восставшим против большевиков красным батальоном бывшего сибирского партизана Глазунова. Зато в Малой Токмачке красным удалось застать врасплох 3-й пехотный полк Григория Клерфона. Сам комполка скрылся с небольшим отрядом. По его словам, красные командиры из пулеметов расстреливали пленных. Полк целиком погиб. Махно тоже заранее получил предупреждение. Вечером 25 ноября в Гуляйполе самовольно прибыл красный отряд. Белош называет его кавдивизионом. 2 сотни конников, которые объявили себя анархистами и сообщили, что село окружено. Искренность перебежчиков поначалу вызывала сомнения, но повстанцы подготовились. «Бой за Гуляйполе начался на рассвете», — вспоминает Виктор Белош. Село несколько раз переходило из рук в руки. Обе стороны несли тяжелые потери. Однако кольцо сжималось, и мы, подавленные событиями и коварством красных, оставив в Гуляйполе склады с оружием, потянулись на Успеновку. Подозрительному кавдивизиону дано было боевое задание – опрокинуть с пути части Красной бригады. В 1,5 верстах от села началась атака. Подозрительный дивизион бросился первым и проявил себя сверх ожидания. Кавбригада, будучи охвачена с флангов, побежала на Успеновку, преследуемая нашей, с позволения сказать, армией. Первый бой таким образом был выигран. Кавбригада на изморенных лошадях была настигнута в селе Большой Енисоль и почти целиком капитулировала. В Крыму 23 ноября командарм Семен Каретник получил приказ Фрунзе считать задачу партизанской армии законченной, реорганизоваться в нормальные воинские соединения Красной армии и направиться на Кавказ. Митинг бойцов РПАУ отказался подчиняться этому приказу без санкции СРПУ. 25 ноября Каретник, начальник штаба армии Петр Гавриленко и несколько других командиров выехали в Симферополь на переговоры с руководством Южного фронта. На время своего отсутствия Каретник оставил во главе армии командира кавалерии Алексея Марченко, исполняющим обязанности начштаба Александра Трановского. В ночь на 27 ноября Марченко получил ультиматум: «Вы окружены, сдавайтесь». Обсуждать это предложение махновцы не стали. Оставив Евпаторию обоз, РПАУ ринулась на прорыв из окружения, и случилось чудо. Вместо того, чтобы открыть огонь, красные сдались. Их командование объяснило это так. Вследствие быстроты и неожиданности развернувшихся событий и неподготовленности ввиду этого в политическом отношении красноармейского состава, начало было неудачным. Красноармейцы, не разбиравшиеся в анархобандитских идеях, не проявили достаточной твердости и упорства в борьбе с тем, с кем они еще несколько дней назад шли рука об руку. Следующие 2 дня Марченко вел армию из Крыма. Красные преследовали махновцев, но без успеха. Полки и целые бригады сдавались и пытались присоединиться к повстанцам, но те отказывались принимать их, опасались провокаций и измены. В ночь на 29 ноября РПАУ прошла через Перекоп, без боя, под видом 46-й дивизии красных. Кто снабдил Марченко паролями и пропусками, так и осталось неизвестно. Покинув Крым, махновцы расслабились, за что и были жестоко наказаны. Вечером 1 декабря части Марченко были атакованы 1-й конной армией неподалеку от Мелитополя. Почти половина повстанцев погибла в бою, еще столько же оказались в плену. До Махно добралось не более 250 человек. Аршинов так описывал их встречу 7 декабря в греческом селе Керменчик. Подъехали передовые части во главе с Марченко и Трановским. «Имею честь доложить, крымская армия вернулась», – заговорил с легкой иронией Марченко. Но Махно был угрюм. Вид разбитой, почти уничтоженной знаменитой конницы сильно потряс его. Он молчал, стремясь удержать волнение. Сами командиры крымской армии к своим так и не вернулись. Не добившись встречи с кем-нибудь из красных штабистов, Каретник решил отправиться в Гуляйполе, а Гавриленко и остальные вернутся в Евпаторию. Ночью 26 ноября вагон, в котором ехали Гавриленко и около 40 сопровождающих его махновцев, был окружен сотрудниками особого отдела 6-й армии. Сдаться они отказались. 33-летний начштабр ПАО Петр Гавриленко погиб в перестрелке. Командарм Семен Каретник, его адъютант Емельяненко, командир артиллерийского дивизиона Петр Осипенко и 120 раненых махновцев были задержаны на станции Джанкой и под конвоем отправлены в Мелитополь, в штаб 4-й армии. Операцией руководил начальник 2-й Донской стрелковой дивизии Колчигин. Спустя 52 года генерал-лейтенант в отставке Богдан Колчигин вспоминал, как вязал махновцев телеграфной проволокой, как ночью в дороге пил водку с Каретником и Осипенко. Мне это было приятно, ибо в пьяном состоянии они были менее склонны к побегу. А затем в Мелитополе на городской площади около собора Каретников, Осипенко и Емельяненко были расстреляны ротой московских курсантов из дивизии товарища Павлова. Расстрел был обставлен очень торжественно. Сначала был зачитан приказ с благодарностью махновцам за борьбу против белых, причем курсанты отдали честь, держа винтовки на караул. А потом за выступление против советов именем РСФСР расстрелять. Причем винтовки были уже к ноге. И расстреляли.